Глава 10. Не было еще и 7 утра, но перед входом в здание «Де Паулис» уже змеился хвост желающих поучаствовать в массовке. Алича вышла из дома пораньше в надежде оказаться в числе первых и теперь была несколько обескуражена. Тем не менее, она влилась в общую группу, приготовившись к долгому ожиданию. В конце концов, ее предупреждали. Вскоре послышался радостный возглас. Разумеется, это оказалась Камилла. Должно быть, та еще ранняя пташка, поскольку она успела занять место где-то в середине очереди и теперь, не обращая внимания на косые взгляды, махала Аличе рукой, подзывая к себе. «Молодчина, что приехала! Нас непременно возьмут, нутром чую», заявила она с необоснованным оптимизмом. «Кажется, что очередь не движется, но ты не беспокойся. Просто начальства, отбирающего статистов, еще нет. Вот увидишь, стоит им явиться, и все завертится». Кого здесь только не было. Такие же слушатели актерских курсов, домохозяйки с пухлыми сумками, студенты университета в поисках подработки, невезучие актеры и актрисы, утратившие последнюю надежду, старики с выразительными лицами, персонажи, всю жизнь отирающиеся по студиям и знающие в лицо и по именам всех до последнего уборщика. К 9 очередь так и не продвинулась, только время от времени покачивалась из стороны в сторону, пропуская машину какой-нибудь шишки, режиссера, продюсера, известного актера, и все дружно вытягивали шею, пытаясь разглядеть за темными стеклами знакомое лицо. В какой-то момент прошел слух, что в павильоне, где снимали сцены из жизни Древнего Рима, ожидают голливудскую звезду, хотя никто и понятия не имел, какую именно. Ближе к 10 внутренний двор в самом деле наполнился центурионами и рабами, непринужденно болтавшими друг с другом за сигареткой. Потом кто-то шепнул, что известный американский актер, то есть речь все-таки шла о мужчине, наконец-то приехал. Оглянувшись, Алича увидела высокого плотного типа в сопровождении 2 человек, торопливо шагавшего к складам в глубине студии. Массовка, включая Камиллу, радостно завопила, будто только ради этого и пришла. Но стоило звезде скрыться из виду, тут же потеряла к ней всякий интерес. «Кто это был?» — осторожно поинтересовалась Алича. «Понятия не имею, но определенно знаменитость», — восторженно ответила приятельница. Впрочем, Алича еще слишком робела, чтобы поддаться атмосфере коллективного помешательства. Выросшая на любовных романах и телевизионных мелодрамах, что она могла знать о реальном мире кино, скрытом за камерой. Похоже, в ее жизни и правда немало пробелов, которые стоит заполнить. Час спустя они по-прежнему торчали в очереди. Второй режиссер, ассистент и кастинг-директор явно никуда не торопились и приехали только к 10:30. С другой стороны, теперь перед девушками оставалось всего несколько кандидатов. Ну вот и все. Первой пошла Камилла. И уже через минуту, сияя, выскочила. Ее взяли. Съемки уже завтра. «Давай, иди. Я подожду здесь, а потом пойдем куда-нибудь отпразднуем», — завопила она, наплевав на суеверие. Алича нерешительно вошла в комнату, залитую светом неоновых ламп. Если до сих пор ей удавалось сохранять спокойствие, то теперь сердце билось, как отбойный молоток. Во рту пересохло, она едва дышала, но все-таки попыталась сосредоточиться. За облупившимся столом восседал в крутящемся кресле коренастый мужчина, делавший какие-то пометки в блокноте. Рядом переминался с ноги на ногу двойник Джеймса Дина. Байкерская кожаная куртка, непокорный русый вихр на лбу. Алича, совершенно сбитая с толку, приняла его за актера. «Как звать?» — это сказал Джеймс Дин. Она дрожащим голосом произнесла свое имя. «Не слышу. Можно еще разок, только погромче, если, конечно, это в твоих силах». Томные зеленые глаза Джеймса Дина метали молнии. Алича послушно повторила, едва не сорвав голос. «Ладно, Чезаре я записал», — вмешался другой тип, отложив блокнот. «Выходит, он никакой не актер, а набирает массовку и зовут его Чезаре», — подумала Алича. Словно установить личность и род занятий этого грубияна было сейчас первостепенной задачей. Однако Чезаре еще не закончил ее мучить. «Так, иди вон туда, а потом обратно ко мне, самой чувственной походкой, на какую способна», — велел он. «Чувственной?» Конечно, с утра Алича слегка подвела глаза и надела струящееся шелковое платье из гардероба Ирен, но демонстрировать свою сексуальность оказалась не готова. И потом, разве это не обычный отбор в массовку? Окончательно смутившись, она поплелась в дальний конец комнаты, после чего самой чувственной походкой, какую только могла вообразить, то есть покачивая бедрами и стараясь казаться непринужденной, двинулась навстречу обоим мужчинам. Наконец-то до типа по имени Чезаре осталось всего два шага. Алича попыталась заглянуть ему в глаза, но тот упорно пялился на ее грудь. «Теперь повернись и медленно покружись». Алича снова подчинилась. «Зря ты такие закрытые платья носишь. Если грудь есть, ее нужно подчеркивать», — бросил он. «Это что, комплимент?» Алича почувствовала, как вспыхнули щеки. «Нет, слишком вяло, никуда не годится. Возвращайся, когда научишься быть чувственной. Следующее». Пытка закончилась. Правда, Камила всеми силами пыталась затащить ее в бар, чтобы отпраздновать свой успех. Тот еще успех, надо сказать. Но Алича предпочла поехать домой. Если поспешить, можно даже успеть на работу. Несмотря на удрученность, ее переполняло какое-то странное возбуждение. Похоже, этому типу Чезаре она все-таки понравилась. Да, он вышвырнул ее вон, но не раньше, чем сообщил, что рассчитывает увидеть снова. И она вернется. Разве можно не принять такой вызов? Стоит обсудить это с Давидом. Может, у него найдется мудрый совет. Марио был рад ее видеть. За пару часов он явно не успел бы найти замену. А вот сама Алича двигалась словно в трансе и даже схлопотала жалобу от посетителя. Тот заказал сальтимбокку, а ему подали фрикадельки, которые он ненавидел. Алича даже не попыталась оправдаться, просто извинилась и принесла нужное блюдо. Время от времени она оглядывалась, надеясь увидеть Давида, но жилец в тот день так и не появился. Возвращаясь домой, она снова и снова прокручивала в голове свое первое прослушивание, которое на самом деле никаким прослушиванием не было, словно еще могла что-то изменить. И всякий раз, добравшись до слов Чезаре «возвращайся, когда научишься быть чувственной», понимала, что краснеет. Проходя мимо газетного киоска, Алича думала спросить продавца, не знает ли он, что за машина громыхала здесь ночью, прервав ее беспокойный сон. Однако застала лишь его жену. Обложившись схемами в надежде связать свитер, женщина лишь покачала головой. Нет, она ничего не слышала. И добавила со вздохом. Но поворот здесь опасный. Витрина киоска была заставлена модными журналами в блестящих обложках. Алича выбрала один, решив полистать на досуге в поисках вдохновения для новой себя, чувственной и обворожительной. У самых дверей ее окликнул адвокат Фенци. «Ну как, осваиваетесь? Уже окончательно вступили во владение квартирой?» Сперва Алича решила, что адвокат намекает на те несколько дней, когда она не могла получить доступ к тайной комнате, но быстро поняла, что это лишь фигура речи, и вздохнула с облегчением. «Представляю, как вы будете счастливы в этом доме, полном картин и произведений искусства». «Да и вид с террасы просто очаровательный», — заметил Фэнси. «Похоже, этот человек немало знает о своей бывшей соседке», — подумала Алича. «Мне сказали, что тетя Ирен не особенно ладила с остальными жильцами, но вы, судя по всему, неплохо о ней осведомлены». «Не понимаю, что вы имеете в виду под этим «неплохо осведомлены». У нас были нормальные добрососедские отношения, хотя...» «Что, хотя?» «Ну, я все никак не могу забыть, как однажды попросил ее поливать фикус на лестничной площадке, пока меня не будет», — Уехал на 2 месяца, а когда вернулся, обнаружил, что бедняга совсем засох. Она его уморила. На последних словах Фенце драматично повысил голос, словно описывал место тяжкого преступления и обвинял в содеянном Ирен. «Уж простите за откровенность, но ужиться с вашей тетей было нелегко, если вы понимаете, о чем я», — продолжил адвокат. Чудаковатая, малообщительная, никогда не здоровалась, даже столкнувшись лицом к лицу на лестнице. Ни слова благодарности, ни намека на улыбку. Иссохшая душа. В жизни не встречал столь печальной и одинокой женщины. Аличи ушам своим не верила. Неужели сосед и впрямь говорил о той самой Ирен, которую она знала в детстве, о той обворожительной, лучистой, жизнерадостной женщине, чья неповторимая индивидуальность так влекла к себе людей? «Вы уверены? Может, что-то путаете? Тетя Ирен была исключительно вежливой, общительной и остроумной. Она закатывала пышные вечеринки и предпочитала веселиться, а не грустить в одиночестве», — возмутилась она, вызвав лифт. «Дорожайшая сеньора, я живу в этом доме уже добрый 10 лет. И как ни прискорбно, наблюдал вашу тетю только такой. Что касается вечеринок, сомневаюсь, чтобы ее квартиру когда-либо посещала хоть одна живая душа, не считая, конечно, самой хозяйки. Разве что домработница, сантехник или врач. И, разумеется, те двое из похоронного бюро». Разговор принимал все более неприятный оборот. Похоже, адвокату Фенце доставляло особое удовольствие перемывать косточки женщине, которая вдобавок уже не могла за себя постоять. Аличи холодно попрощалась и зашагала прочь. Уж лучше подняться по лестнице, чем ехать с ним в одном лифте. Да как этот хлыщ посмел говорить такое о тете Ирен? И потом все эти намеки, слова, исполненные презрения, может, это месть отвергнутого воздыхателя или обманутого любовника? Давида нашел ее на кухне. Она сосредоточенно листала свежекупленный модный журнал. «Ну и чем таким важным ты сегодня занималась? Умираю от любопытства», — заявил он, открывая холодильник. «Ездила на студию «Де Паулис». Они набирают массовку для какого-то фильма. Или, может, сериала, не знаю. Хотя это уже не важно. Меня все равно не взяли. Я настолько неуклюжа, что не гожусь даже на роль зрительницы на галерке». Слова хлынули потоком, даже сильнее слез, множивших влажные дорожки у нее на щеках. Теперь, когда Аличи наконец могла довериться тому, кого считала близким человеком, все напряжение дня вдруг прорвалось наружу, а вместе с ним и ее заниженная самооценка. В юности, желая услышать от лучшей подруги Лючии слова утешения, она сотни раз выставляла себя жертвой и теперь прибегла к той же тактике. Но не учла, что Давиды вовсе не был Лючии. «Стоп!» — сурово перебил он. «Это что еще за нюни? Ну-ка, отмотай назад и расскажи по порядку с самого начала». Едва слышным голосом Аличи кратко изложила хронику своего катастрофического похода в Де Паулис, опустив, впрочем, сама толком не понимая почему, поведение прекрасного и проклятого кастинг-директора и тот факт, что всякий раз, вспоминая их краткую беседу, а это, по правде сказать, случалось слишком часто, она чувствовала легкую дрожь. Вот только Давида, в отличие от Лючии, был не столь наивен. С ним этот номер не прошел. «Мне вовсе не кажется нормальным, что на роль сидячей статистки в театре, подчеркиваю, сидячей, нужно целое прослушивание, где тебе велят пройтись, да еще чувственно. Ты случаем не поинтересовалась у этой своей подруги Камиллы, просили ли ее о чем-то подобном?» Увы, она не поинтересовалась. Похоже, всю необходимую массовку этот тип уже нанял, а над тобой решил просто поиздеваться. «Вот же говнюк!» Аличи покраснела. Конечно, нет, Чезаре над ней не издевался, наоборот, вдохновил работать над собой. И потом, разве он не сказал «возвращайся»? Спору нет, Давиды хочет как лучше, но насколько хорошо он сам знаком с шоу-бизнесом. «Кстати, а выглядел он как?» — спросил жилет, словно вдруг что-то заподозрив. Тут-то Алича наконец и призналась. Именно такого типа парни ей нравятся. «Значит, точно говнюк», что сразу помещает его в категорию хищников, от которых следует держаться подальше. Таков был вердикт Давида, и вынесен он был самым непререкаемым тоном. Прошло 3 дня с тех пор, как мы заперлись в этой комнате. Может, и больше. Я сбилась со счета. Завесили окна, чтобы неумолимые лучи летнего солнца не искажали цвета. И теперь не понимаем, даже ночь ли еще или уже утро. Пару ночей назад ты помог мне вытащить на середину комнаты матрас, где мы отныне спим, любим и напитываемся друг другом. Выходим только в туалет. Узнав, что выставка всего через 4 месяца, и ее нельзя отложить, а владелец галереи ожидает от каждого из нас еще по меньшей мере работ 20, мы с головой окунулись в творческий водоворот. Я и не подозревала, что в наших телах может таиться столь неизбывное безумие, неугасимый огонь, хранящий нас друг для друга. Весь наш мир в этих 4 стенах, и больше нам ничего не нужно. Жара стоит невыносимая. Спасает одно — сбросить одежду, так что теперь мы работаем голыми, как младенцы, прикрытые только кожей, тонкой оболочкой, перепачканной в краске, блестящей от пота и желания. 2 зверя в клетке, огненной клетке, где пылает, сжигая все вокруг, наша любовь. Маленький холодильник забит бутылками воды, пива и немудреной едой, которая то и дело заканчивается, и тогда приходится по очереди выходить за продуктами, оставляя партнера тосковать в ожидании. Мы даже придумали некий магический ритуал. Тот из нас, кто должен уйти, кладет в карман сложенный в 4 листок с изображением перекрывающихся сердец, символов нашей любви. А парный к нему остается висеть на стене мастерской, и бьющееся сердце по-прежнему объединяет нас, где бы мы ни были. Однако единственный по-настоящему мучительный голод — тот, что заставляет нас хвататься друг за друга с настойчивостью потерпевших кораблекрушения, которые пытаются доплыть до берега. Мы рисуем, занимаемся любовью, рисуем, едим, мочимся, рисуем, занимаемся любовью, едим, рисуем, занимаемся любовью, и снова рисуем, и снова занимаемся любовью, словно в самом конце времен. Не знаю, что на нас нашло. Мастерская достаточно велика, и мы поделили пространство. У каждого свой уголок, свои холсты, краски, кисти. Но даже рисуя, я чувствую спиной твое присутствие, вдохновляющее, поддерживающее. Ловлю твои жесты, слышу твое дыхание, шорох кисти по туго натянутому холсту. Мы — 2 тела, внутри которых бьется 1 сердце. Все, чем живешь ты, ощущаю и я. Все, что успеваю постигнуть я, уже знаешь ты. Сейчас ты дремлешь. Восхитительное мускулистое тело вытянулось на измятой простыне. Руки и ноги раскинуты, как у витрувианского человека Леонардо, заняв весь матрас. Никогда не видела, чтобы кто-то так спал. А я пользуюсь твоим беспамятством, чтобы запечатлеть, вывести черным по белому тот водоворот чувств и эмоций, что, наполняя и поглощая одновременно, удерживает мою душу в потоке настоящего здесь и сейчас. С того момента больше 3 месяцев назад, когда я вернулась в багетную мастерскую, чтобы сделать тебе предложение, мы не расставались ни на минуту. Кажется, пролетела уже целая жизнь. Я хотела спросить тебя, могу ли я стать твоей покровительницей? А сама стала любовницей. Целую речь подготовила, как сниму для тебя мастерскую, дам задаток на первое время, познакомлю с галеристами. Такой талант не должен пропадать в подсобке у багетчика. Просто доверься мне. Волновалась, как девчонка. Для женщины за 40 — просто позорище. Но сердцем уже чувствовала то, во что никак не могла поверить разумом. Стоило мне, согнувшись под тяжестью собственных мыслей, подойти к мастерской, как дверь распахнулась, и появился ты в теплой куртке, сумкой на плече, словно собрался в долгое путешествие. Ты выглядел раздосадованным, но, увидев меня, улыбнулся. Губы разошлись, обнажив крепкие белые зубы, в глазах затеплился огонек, и все лицо озарилось ослепительным светом. «А вот и моя фея крестная. Ты как раз вовремя. Случайно не знаешь, кто бы мог на пару дней пустить к себе бедолагу, умудрившегося разом потерять жилье и работу? Парень готов на все, но сейчас без гроша, так что оплата исключительно натурой», — лукаво усмехнулся ты. «Я на все руки мастер, и плотник, и сантехник, и маляр». «И художник», — подыграла я. «Ну, разумеется, во всяком случае хочется верить. Кстати, кроме шуток, я послал старика к черту, и он меня вышвырнул. А жаль, я ведь и жил здесь. Он поселил меня в какой-то дыре на задах. В общем, если поможешь найти угол, ну, это будет просто сказка. Представь, я как раз знаю одно местечко. Но учти, предложение об оплате натурой хозяйка воспримет крайне серьезно». Естественно, этой хозяйкой оказалась я, хотя ты и сам уже это понял. Мы дружно рассмеялись. Потом вдруг замолчали, заговорщически поглядывая друг на друга. Между нами было не меньше метра, но мне показалось, будто наши тела слились воедино. По спине побежали мурашки, живот скрутило. Не знаю, всем ли дано отследить тот самый момент влюбленности, но наш случился именно тогда.